Взрыв. Услышал я новую команду механизма. Моя левая рука засияла красным светом. Этот свет я чувствовал, как он придает мне силы. Мои мускулы наполнялись энергией. Ноги и руки перестали дрожать. Теперь они неподвижны и готовы к любым испытаниям. От переполняющей меня энергии я даже выпустил два своих черных крыла. Мой взгляд скосился на механизм. Теперь он не выглядел как наруч. Нет, теперь это была настоящая перчатка, покрывающая всю мою руку до локтя. Зеленый кристалл переместился, и теперь он расположен на тыльной стороне ладони. Броня обволокла мои пальцы, и они стали похожи на когти. Форма также значительно изменилась. Теперь это действительно можно назвать перчаткой дракона. Усиление. Прокричал еще раз Драйк. Где-то на краю сознания я понял, это максимум. Все, больше мое тело просто не выдержит. Да и та сила, которую я получил сейчас, временно, и это время ограничено. Нужно заканчивать наше противостояние, но вот только как? Кокабель тяжелее, сильнее и выносливее меня. Нужна хитрость, но какая? Стоп, я же почти на коленях, и я очень к нему близко. Магией бить бесполезно, он просто укроется крыльями и все мое усиление улетит в никуда. Значит, что получается? Магия не поможет, мечи тоже. Значит, я ему просто хорошенько врежу. Пока что это единственное решение. Не став дальше тянуть время, я ринулся вперед, отпуская мечи и уходя из-под удара дяди. Спину пронзила боль, но на это не было времени. Адреналин в крови зашкаливал, так что я не обратил на эту боль никакого внимания. Главное, я сделал то, чего желал, я подошел максимально близко. Сейчас дядя нависает надо мной словно скала, я же с согнутыми ногами готовился к прыжку. Бам! Мой левый кулак, объятый аурой, влетел прямо в челюсть кокабелю. Мало того, что я ударился всей доступной силы, так я еще и ускорил себя, прыгнув настолько сильно, насколько это было возможно. Сил не было, так что приземлился я не на ноги, а на свое мягкое место, на задницу, если простым языком. Дядя же, пролетев пару метров, упал на спину и лежал. Ничего, зная его, завтра даже синяка не останется. Сброс. Финальная команда механизма, и с меня слетает все усиление, отчего я грохаюсь на спину и начинаю жадно хватать ртом воздух. Это было тяжело, а сейчас будет еще тяжелее, сейчас будет отдача. Адреналин спал, и теперь боль в спине начала нарастать. Мне стало настолько больно, что я даже зашипел. «На, выпей», — сказал дядя. Он оказался прямо возле меня и, придерживая меня за голову, аккуратно залил мне в рот какое-то зелье. «Похоже, сегодня, в этот раз соглашусь на ничью», — ухмыльнулся слегка высокомерной улыбкой Кокабель. «Признаюсь, не ожидал от тебя. Обычно ты стараешься не попадаться под мои атаки, а тут рискнул. Глупо, конечно, но результат». На этих словах он потрогал свою челюсть. «Хороший у тебя удар, хвалю». После дядя подал мне руку и помог подняться. «Сегодня вы, дядя, были агрессивнее, чем обычно», — решил я все же высказать свое наблюдение. «Так и есть», — не стал он спорить и согласно покивал. «Со временем я совсем перестану сдерживаться, и ты будешь летать по полю. Причем не обязательно на крыльях. То есть скоро я буду ощущать силу ваших кулаков на своем бедном теле?» «Ага», — чуть ли не промурлыкал в ответ Кокабель. «Вот ведь лажа. Не очень хочется быть избитым и ломать кости. А это точно произойдет. Ох, бедный я, твой механизм улучшился. Рад за тебя», — ухмыльнулся дядя, смотря на улучшенный усиливающий механизм. «Да но, к сожалению, он развивается слишком медленно. Как по мне, мой голос стал грустным, и я с небольшой горечью посмотрел на свою левую руку. Я же тебе уже объяснял, ты еще не был в стрессовых ситуациях, поэтому механизм развивается плавно, а не рывками. Я-то понимаю это, Драйк, головой понимаю, а сердцу не прикажешь. Уверен, это связано с твоим малым возрастом. Думаю, лет в 15 ты станешь развиваться с такой скоростью, что мне останется только пыль глотать. Его я тоже понимаю. Сейчас я, по сути, создаю очень мощный фундамент на будущее. И чем больше я выложусь сейчас, тем сильнее стану в будущем. Ладно, мне пора. Увидимся завтра. Помахал мне на прощание Кокабель и исчез в свете телепортации. Я же, поднявшись, пошел домой. Нужно было помыться и отдохнуть, ну и подготовиться к завтрашнему дню. Что завтра за день? Завтра день моего рождения, мне исполняется 8 лет. Здорово, не правда ли? Отец даже план составил на день. Первую часть дня я провожу со своими единственными друзьями, Миранда и Гейс, а после на попойку приходит лидер Григори. Странно, но отец не хотел светить то, что я его сын. Почему? Скорее всего, не хотел раскрывать эту тайну, пока я не стану достаточно сильным, чтобы постоять за себя. Или у него есть какие-то планы на меня, или есть еще один вариант. И почему-то мне кажется, что он самый жизнеспособный. Он хочет, чтобы со мной общались не потому, что я его сын, сын Азазеля, а потому что я Азарот, падший ангел и хороший парень. Ведь если никто не знает, чей я сын, то меня будут окружать настоящие друзья, а не те, кто хочет как-то подняться за мой счет. Плюсом я бы добавил к этому и волнение отца за меня. Как бы объяснить, слава ребенка Азазеля может нехило вдарить мне по мозгам. Вон, как потомки владык демонов на всех остальных смотрят, даже на дворян как на дерьмо. Отец не хочет, чтобы я стал таким же. Последний вариант самый жизнеспособный. Хотя, скорее всего, тут все взаимосвязано и каждый вариант правильный. Мое обучение было ежедневным. Даже в выходные я проводил тренировки. Точнее, никаких занятий в выходные у меня не было. Отец запретил всем проводить занятия со мной по выходным. Этакие дни отдыха, в которые я был посвящен самому себе, ну и иногда друзьям. Но, мне и не нужны учителя, чтобы повторять то, что я уже выучил. Знаете, отрабатывать магию, оттачивать удары, тренировать свое тело, ну и опустошать свой резерв ангельской энергии. Идеала нет, но к нему можно приблизиться. Вот и я доводил себя, если не до идеала, то до совершенства, на которое сейчас способен. Отцу, конечно, не нравилось, что я себя так загоняю, но и противопоставить мне он ничего не мог. А мои аргументы были весомыми, от Джаггернаута до сверхдемонов. Причем тут последнее, просто вслух размышлял при отце, что если я полностью освою силу Драйга и объединю ее со своей силой света, то смогу противостоять Сазиксу и Аджуке. Ведь сила света губительна для всех демонов, а, достигнув предполагаемого ДХД, я буду достаточно силен, чтобы они почувствовали мои удары. С чего я вдруг это взял? Ну-у-у-у, Сазикс в своем истинном обличии был вроде как сопоставим с Иссеем в ДХДГ режиме. Правда, это не точно, все же этот монстр может уничтожить все что угодно. Но я думаю, что если я все же смогу создать свою вариацию ДХД режима, то я буду на уровне Сазикса и Аджуки. Конечно, это не точно, но зато я точно смогу вынести Резевима. Вот в этом я уверен. А благодаря проникновению его подавитель не сработает на усиливающем механизме. Собственно, именно поэтому я не отрываюсь от тренировок. Кто знает, как повернется тут история. Может, демоны все же захотят провернуть маленькую победоносную войну и полностью уничтожить хотя бы падших, тем самым полностью очистив преисподнюю от конкурентов. Почти. Ведь есть еще греческий бог Аид с армией мрачных жнецов. Но связываться с этим башком никто не хочет. Кроме Сазикса и Аджуки ему среди демонов никто не страшен. Помнится, Вали в своем ДХДЛ режиме не смог победить Аида. Даже после его сильнейшего атакующего приема, аналога Крушителя Лангина, он был способен довольно успешно противостоять команде ДХД. А это многое значит. Опасный тип, надо быть с ним поаккуратнее. Короче, я готовлюсь к предстоящим угрозам. А пока что самая яркая угроза – это демоны. Пусть меня никто не учил магии в выходные, это вовсе не значило, что я не буду учить ее самостоятельно. Благо база знаний у Григори была одной из лучших, если не самой лучшей. Отец подключил мой компьютер к базе данных Григори. Да, конечно, там были далеко не все данные, так как уровень допуска у меня – 0. Так что мне доступна только базовая информация. То есть информацию о той же антимагии я просто так не получу, нужен или спецпропуск, или соответствующий уровень допуска. Жалко, но еще нагоним. Собственно, этим кладом знаний я и пользовался, и это было воистину удивительно. Даже без самого сока, тут тысячи терабайт информации, сотни, если не тысячи лет различных исследований. Прекрасно, просто прекрасно. Думаю, ближайшие 100, а может и 200 лет могу просто сидеть, не вылезая из-за компа. Моя мечта сбылась. 06.01.2004. Сегодняшний день обещал быть замечательным. Сегодня мне исполняется 8 лет. Казалось бы, чего я эти годы считаю? Вторую жизнь живу, а теперь впереди 10 тысяч лет. Зачем нужны эти глупые праздники? Ну, падшие празднуют дни рождения, как минимум детям устраивают праздник, а потом падших этот праздник интересовать перестанет. Устанешь его праздновать, когда тебе уже будет под 1000 лет, все приедается. Но сегодня я хочу отдохнуть и побыть со своими друзьями, которых, кстати, всего двое. Речь идет о Миранде и ее родном братце Гейзе. Вообще полное его имя Гейзенберг, но сокращенно просто Гейз. С Гейзом мы познакомились благодаря его сестре. Помните, мы при нашей первой встрече договорились встретиться, и она обещала познакомить меня с ее братцем. Помните, какое-то время назад я бежал со всех ног и, судя по часам на моей руке, опаздывал. Черт, Кокабель, попросил же закончить пораньше. Еле успел помыться, а то несло бы от меня сейчас. Не о том думаю. Блин, ведь все идеально рассчитал. Но нет, хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Теперь вот бегу, что есть силы. Правда, вместо того, чтобы подниматься на гору на своих двоих, я на бегу высвободил крылья и резким взмахом начал лететь вверх. Успею, я успею, он не придет, успел расслышать я перед тем, как неожиданно вылететь прямо перед Мирандой и, похоже, ее братом. Они стояли у края, держась за перила и, похоже, ждали меня. Мое же внезапное появление их сильно напугало, отчего они резко отпрыгнули от перил. Успел. «Привет, Миранда. Хотя я и опоздал, но...» Поднял я палец вверх, попутно приземляясь на ноги. Я очень волновался. Сказав это, я принялся выравнивать дыхание. «Думаю, мы не знакомы». «Азарт», протянул я руку парню, которого, скорее всего, зовут Гейз. «Очень приятно, Гейзенберг», назвал свое полное имя парень моего возраста и пожал протянутую руку. Хотя от меня не укрылась его некоторая настороженность. Что могу сказать о парне? Да, ничего особенного, коричневые волосы и карие глаза. На фоне сестры-блондинки со странным цветом глаз он меркнет. Хотя, в отличие от Миранды, ему серьезности не занимать. Ну прям две противоположности. «Привет, Азарт», подошла ко мне слегка обиженная Миранда. «Почему ты так долго? Мы тебя уже заждались». Меня задержал учитель. Хотя я ему и говорил, что мне нужно закончить пораньше, но... Кажется, он решил мне немного подгадить. Е-е-е, ясно. Ну что, ребята, давайте пойдем в парк развлечений. То ли предложила, то ли приказала она. Мы же переглянулись с Гейзенбергом. Его и мое лицо были не в восторге от этой идеи. Скучно, синхронно проговорили мы и улыбнулись друг другу. Хах, победно улыбнулась Миранда, словно ожидая от нас именно такого ответа. А что если я скажу, что там установили новый игровой автомат и можно пострелять по диким демонам? Мы снова переглянулись с Гейзенбергом. «Гейзенберг, ты думаешь о том же, о чем и я? Зови меня Гейз». «И, я думаю, да». «А, о чем вы?» Не совсем нас поняла Миранда. Мы же кивнули друг другу и, взяв Миранду под руки с двух сторон, распустили крылья и на полной скорости помчались в сторону парка. «А-а-а, вы что делаете? Я же не умею летать!» Что-то там кричала Миранда. Но мы ее не слушали. Мы на полной скорости летели стрелять в демонов. 06.01.2004. Вот так вот я познакомился с Гейзом. Хороший он парень, на самом деле. Помешан на оружии, причем огнестрельном, но у кого из нас нет тараканов. Да и увлечение его интересное, и я его даже одобряю. В случае чего сможет себя защитить да сестренку. В общем, начинаю я свой праздник именно с ними. Отец, естественно, куда-то свалил. Скорее всего, по делам, так что мы были предоставлены сами себе. Хорошо хоть помог заказать торт и подогнал видеоигры. «Вот тебе, и фаталити», — кричал я, бешено тыкая по кнопкам на геймпаде. «Черт, 4-2 в твою пользу», — обреченно проговорил Гейз после очередного проигранного боя. «Да ладно тебе, у меня просто больше опыта. Набьешь руку и выйдешь в ничью», — решил я немного его успокоить. «Эй, я тоже хочу поиграть», — подала голос Миранда. Она все это время наблюдала за нашими боями и пыталась предсказать исход поединка. «Окей, Миранда, давай на мое место», — отодвинулся я чуть назад, давая Миранде место, чтобы присесть. Она же взяла в руки геймпад и около минуты его разглядывала. «А как тут играть?» — наконец спросила она, повернув свою головку ко мне. «Ох, Гейз, запускай матч, будем учиться в боевых условиях». Начался новый матч. Гейз решил дать Миранде шанс освоиться. Я же всячески подсказывал девочке, какая кнопка за что отвечает. Мы играли и в другие игры. Гонки, например. Гейзу они не очень зашли, а вот Миранде понравились. После были стрелялки, а вот тут наоборот. Гейз буквально прилип к геймпаду. Хотя и Миранде понравилось, просто не так сильно, как Гейзу. В общем, мы весело проводили время, играли в игры, пили лимонад и поедали все, что было на столе. Пим, пим, засигналил будильник, который я поставил по просьбе Миранды. Нам пора, спокойно сказал Гейз, хотя я смог уловить некоторую грусть в его голосе. Похоже, ледяному парню тоже было весело. Он прав, нам пора, ас. А вот Миранда была более эмоциональной. Да ладно вам, ребята, увидимся завтра, или послезавтра. В общем, созвонимся, давайте я вас провожу. Мы вышли из дома и не торопясь пошли к их дому. Нам надо бы ускориться, а то родители потеряют, обеспокоенно сказала блондинка, смотря на заходящее солнце. Да все будет нормально, небрежно отмахнулся я. Что примечательно, Гейс покивал головой на мои слова. Мы шли молча, первые минут пять. Потом Миранда взяла слово, и почти весь последующий путь мы с ней разговаривали. Гейс же молчал, иногда вставляя слово. Блин, он меня чем-то напоминает, только в прошлом мире. Ну, вот мы и пришли. Пора прощаться, стоило мне только это сказать, как Миранда подошла ко мне и крепко обняла. «С днем рождения, Азарет», — сказала она и отошла от меня. «С днем рождения, Азарет», — спокойно сказал Гейс и протянул мне руку, которую я незамедлительно пожал. «Пока, ребята», — помахал я им, начиная отходить от дома. «Пока», — прокричала мне Миранда, махая в ответ. «Эх, ну, пора домой». Я развернулся и пошел домой. Что хочу сказать, это было весело. Да, мне было весело проводить время с восьмилетними детьми, точнее еще семилетними, я старше их. Да, было весело. А что, играть в видеоигры всегда весело. Играть в хорошей компании, это прекрасно. А я играл в хорошей компании. Гейс был достойным соперником, да и Миранда молодец. Подойдя к дому, я незамедлительно в него вошел и... Сюрприз! Крик был настолько сильным, что я аж за уши схватился. «Какие вы крикливые, что уже выпили?» Спрашиваю я, осматривая прихожую, в которой собрались все мои близкие родственники. «Хах, а ты догадливый!» Ухмыльнулся Арморос и залпом выпил бутылку какого-то магического пива. «Браатик!» Побежала ко мне Акина и, когда наконец добежала, обняла меня. «Приятно!» «Привет, Акина!» «Да и вообще всем привет!» Помахал я рукой всем присутствующим. А кроме отца Армороса и Акина тут были... Конечно же, родители Акина в лице Шури и Баракеля, Шимхазы, Бенимуна и Тамиэль с Сахарелем. Не было только Кокабеля, но он предупредил, что уйдет на какое-то важное дело, так что поздравил меня письмом. «Привет, сынок, вижу, ты хорошо повеселился с друзьями, даже убрать забыли. А, блин, точно, как я мог забыть убраться? Это же сколько у меня в комнате валялось бутылок, немытых тарелок и пачек из-под чипсов, да не волнуйся». «Уже все убрано», — отмахнулся отец, после чего резко встал. «Итак, сынок, прежде чем мы начнем тут напиваться, а тети Бенимуна и Шури начнут называть нас алкашами, мы подарим тебе твой подарок». «Подарок? Миранда с Гейзом подарили мне коллекционную фигурку из одной игры. Красивая. Я ее на полку поставил. Интересно, что мне решили подарить мои дорогие родственники. И ведь, судя по всему, подарок-то общий. Но для начала, привлек внимание отец и... Протянув руку, передал мне повязку. «Серьезно? Давай, надевай быстрее, у некоторых уже трубы горят», подгоняет меня отец, демонстративно бросив взгляд на пьющего Армороса. «Ладно», пожал я плечами и закрыл повязкой глаза. «А что мне оставалось делать? Только подчиниться. Но, думаю, это будет какой-то особенный сюрприз. Не зря же весь это фарс. Так, а теперь пошли», взял меня за руку отец и аккуратно повел куда-то. «Вот мы выходим из дома. Вот мы заходим за дом и, пройдя несколько метров, останавливаемся. Снимай», донеслись до моих ушей слова отца, и я сразу же снял глупую тряпку. Передо мной оказался домик, совсем небольшой, больше похожий на садовый домик. Хотя отделан он хорошо, я бы даже сказал дорого, но привлекло меня не это. Привлекла меня табличка на деревянной двери. «Лаборатория Азарета», гласила надпись. Я медленно, чуть ли не скрипя, поворачиваюсь к родственникам, которые с каким-то нетерпением смотрят на меня. «Это, ага», кивнул отец на неозвученный мной вопрос. «Заходи». Последнее слово отца стало для меня триггером. Дверь чуть не оторвалась от моего резкого открывания. Я на полной скорости вбегаю в лабораторию и начинаю осматриваться. Судя по всему, тут использовалась магия пространства, ибо снаружи здание выглядит намного меньше, чем оно есть внутри. Вон, я даже несколько дверей вижу. «Класс!» – протянул я, пораженно разглядывая окружение. Первой комнатой была прихожая с диваном, компьютером, телевизором, кухонным гарнитуром, холодильным и парой столиков. В общем, небольшая холостяцкая комната, где есть все, ну, кроме ванны с туалетом. Что там у нас дальше? А дальше у нас несколько дверей. Начнем с левой стороны. Первая дверь – тренировочный полигон. Видимо, здесь я буду тайно отрабатывать магию и прочую хрень. Полезно, не все же на улице испытывать. Вторая дверь – комната, наполненная атласами, телескопами и прочей фигней. Готов поставить сотню своих перьев, что здесь я буду обучаться лунным заклинаниям с Сахарелем. Третья дверь – комната, наполненная различными материалами. Чего тут только я не увидел. И металлы, и кристаллы, и деревья. Тут было все. Это, видимо, что-то вроде склада. Четвертая дверь – это самая интересная комната. Зайдя в нее, я чуть не упал на колени от переполняющих меня эмоций. Это была она, моя лаборатория. Тут было так много различных приборов, не так много, как у отца, но все же, некоторыми я даже умею пользоваться. Папа научил. Вижу, ты рад, голос отца отвлек меня от моих мыслей. Да я просто не могу выразить свои чувства. Лаборатория. Своя лаборатория. Даже не верится. И я правда до сих пор не мог поверить в происходящее. Своя лаборатория. В 8 лет. Это победа, товарищи. Ну, каждый из нас сделал вклад в эту лабораторию. Отец освободил проход и рукой махнул мне на выход. Оказывается, все гости уже перебрались сюда и даже торт перенесли. Похоже, праздновать сегодня будем тут. Итак, сын, мы создали для тебя эту лабораторию. Инициаторами были я и Шинхазы. Баракель, Армарас и Кокобель помогли с отделкой полигона. Там мощные стены, можешь спокойно тренироваться. Вторую комнату тебе полностью обустроил Сахариль. Там ты будешь обучаться лунным заклинаниям. Отец сделал небольшую паузу, чтобы я переварил услышанное. Как ты видел, твой личный склад наполнен вещами. За это скажи спасибо Бенемуну и Тамелю. На этих словах я посмотрел тетю, генерального секретаря, и дядю, главу коммерческого отдела. Развлекайся, племяш, махнул рукой дядя, а тетя только кивнула со счастливой улыбкой. Ну а четвертую комнату обустраивали я и Шинхазой. Тут голос отца наполнился гордостью, хотя ее и до этого было полно. Кроме того, все сделали тебе и нематериальные подарки. Нематериальные? Еле выдавил я из себя вопрос. Я все еще под впечатлением. Под большим впечатлением. Ага, в твоих компьютерах, указал он рукой сначала на первый компьютер, а потом на второй, расположенный в лаборатории. Есть файлы с информацией. Ты спросишь с какой? Ну, тетя Шури передала тебе в качестве подарка информацию о магии духов. Армарас, узнав о том, что ты практически изучил все данные им пособия, тоже поделился расширенным курсом. То же самое сделал и Сахариэль. Тамиэль и Бенемуны оставили тебе пособия по бизнесу. Ну а я с Шинхазеем. На этом моменте отец запнулся, будто обдумывая что-то. Я же молчал и не смел сказать даже слова. Я все еще не мог прийти в себя. В общем, вот, сынок, прямо над его ладонью появилась печать, после чего из нее выпало. Что это? Сложенная шахматная доска? Судя по твоим заметкам, ты мечтаешь создать систему перерождения в падших ангелов. Это тебе поможет, раскрыл он коробку, внутри которой было 15 черных кристаллических шахматных фигур, 8 пешек, 2 коня, 2 ладьи, 2 слона и 1 ферзь. Я не мог поверить своим глазам. Это фигуры зла демонов, разработанные Аджукой. Причем полный набор. Откуда? Все же смог я спросить, смотря прямо в глаза отцу. Но тот лишь улыбнулся и пожал плечами. Ты же не думал, что за почти 500 лет я не добуду полный набор этих фигур? Я знаю, что ты хочешь сделать систему подшификации. Я не против этого, но... Он поднял палец вверх. Ты будешь крайне аккуратен с фигурами и ни при каких обстоятельствах не засунешь их в себя. Обещаю, чуть склонил я голову. Значит, отец все же доверил мне эти фигуры. Похоже, все, что я делал раньше, оказалось верным. Меня считают юным гением, и пора доказать это всем. Азазель медленно передал мне коробку с фигурами, после чего я просто прижал коробку к себе и у меня пошли слезы. Только сейчас я осознал этот простой факт. Они ведь все любят меня. Все эти подарки от чистого сердца. Как же это приятно. Азарат, что с тобой? Спросил удивленный и обеспокоенный отец, чем привлек всеобщее внимание. Вы все в меня верите, прохрипел я. Ком встал в горле, и мне тяжело давались слова. Они в меня верят. Я еще никогда не ощущал такой поддержки. Если бы они не верили в меня, то всего этого не было. Приятно. Господи, как же это приятно. Я вас не подведу. Вы все будете гордиться мной. Я сделаю эту систему подшификации. Теперь я в этом уверен. Месяцами спать не буду, но сделаю. Отец молча слушал мое откровение и, присев на колено, он просто обнял меня. Тут не нужно было слов. 15.01.2004. И вот я снова с вами. Вот так вот я получил свою лабораторию. Точнее, свою хату. Ибо я сюда чуть ли не жить переехал. Идти после исследований домой не хотелось. Так что я часто просто падал на разложенный диван и моментально засыпал. Отец не был против. Он и сам-то дома не часто ночует. Так что для него нет особой разницы, где мне спать. Да и чему тут против? На моих занятиях с Кокобелем и отцом это никак не отразилось. Тело падшего не только прочнее человеческого, но и восстанавливается оно быстрее. Для отдыха мне хватало и 6-7 часов, в зависимости от степени усталости. Я еще не показывал друзьям свое новое жилище. Потом как-нибудь. Этакая наша личная база. Точнее, моя база, а ребята моя мини-команда. Что? Я старше, значит я лидер. Тем более я сильнее, умнее и мудрее их. Ладно, не стоит отвлекаться от опасного занятия. А оно реально опасное. Если у меня не получится, то меня буквально разорвет от злости. Столько сил, нервов и времени впустую. Но вроде бы все получается. Детали артефакта начинали взаимодействовать друг с другом и потихоньку артефакт оживал. Медленно части артефакта начали объединяться, формируя куб, размером с бейсбольный мяч. Вообще я хотел сделать его больше, но не решился. Слишком дорого выходил артефакт, так что пришлось урезать свои аппетиты. На каждой стороне кубика имелся орнамент и красивый символ пурпурного цвета в центре. После объединения артефакт, сначала он не подавал признаков жизни. Все это время я сканировал его заклинаниями. Но вот он засиял пурпурным цветов, и я почувствовал, как он начал работать. Наконец-то, мой первый артефакт готов. Класс, круто, прошептал я, аккуратно беря в руку сияющий кубик. Он был красивым, собственно я и старался сделать его красивым. Для себя же делал. Эмоции буквально переполняли меня. Радость за проделанную работу. Хотя радость слишком просто, скорее я счастлив, что у меня все получилось. Гордость за успех. Небывалый в моей жизни успех. Облегчение, все же моя работа не накрылась медным тазом. А ведь все могло быть. Поздравляю тебя, партнер, раздался знакомый голос у меня в голове. Ты стал на шаг ближе к собственному отцу и деду. Это небольшой, но важный для тебя шаг. Молодец, голос Драйга был спокойным, но в то же время в нем чувствовалась некая поддержка. От его слов мне стало теплее на душе. Похвала от дракона мне была очень приятна, особенно когда этот дракон, мой партнер. Спасибо, Драйк, практически моментально ответил я красному, все так же продолжая смотреть на кубик. Что вообще это за штуковина такая? На самом деле, в нем нет ничего такого особенного. Этот артефакт, моя личная цифровая магическая библиотека, куда я буду записывать все свои знания. Этакое объединение компьютера с магией для хранения информации. Имя у артефакта соответствующее, хранитель знаний. Как там меня мама назвала при рождении? Азарт, хранитель баланса? Ну, тогда мой первый артефакт будет носить имя хранителя знаний. Звучит красиво и пафосно. А что еще нужно для артефакта? Зачем вообще нужен подобный артефакт? Все невероятно просто. Во-первых, в случае, если что-то вдруг забуду, то я моментально могу это посмотреть в хранителе. Да, на память я не жалуюсь, но кто знает, что может произойти. Во-вторых, там я буду хранить и неизученный мною материал. Например, даст мне Арморас книгу об антимагии, я перенесу всю имеющуюся там информацию в хранитель. И даже если книга будет утеряна, я могу в любое время узнать содержимое. Очень полезная способность, не считаете? В-третьих, бумажные и цифровые носители ненадежны. Компьютер можно взломать, а бумагу найти. Да, бумагу можно уничтожить, но можно ведь и восстановить. Чем отличается хранитель? Этот артефакт могу использовать только я и те, кому я разрешу. Конечно, я не идиот и понимаю, что найдутся существа, которые смогут его взломать. Так что лежать он будет в моем пространственном кармане и редко вылезать оттуда. Ну и, конечно же, я буду его постоянно улучшать. Да, и у такого артефакта есть минусы. Не спорю, но пока что его плюсы перевешивают минусы. Это далеко не всем причины, но, можно сказать, что они основные. Так, теперь нужно записать туда информацию. Начну, пожалуй, со снов маги. Эта информация не такая ценная, как раз проверю работу артефакта. Да, я говорю сам с собой, не удивляйтесь, излишки профессии. Я достал книжку с теорией о магии. Такая книжка продается да везде, никакой особой ценности она не имеет. Что-то похожее продают и у демонов, и у магов, и в других фракциях. Из артефакта вырвался луч пурпурного цвета, который медленно просканировал книгу. Нет, он делал это действительно очень медленно. Видимо, я не очень хорошо настроил сканер, нужно будет его подкрутить. Прошло минуты три, и только сейчас артефакт закончил сканирование и отчитался об этом. Сканирование завершено, проговорил куб механическим голосом. ХМ может, как-нибудь и в куб вставить. Идея хорошая, потом подумаю об этом. Сейчас нужно проверить качество отсканированного материала. Взявшись за артефакт двумя руками, я начал соединяться со своей личной библиотекой. В этот момент перед моим лицом появился интерфейс пурпурно-цвета. ХМ, неплохо, но надо бы поменять цвет на зеленый и слегка улучшить внешний вид интерфейса. Сказав это, я моментально черканул в блокноте пометку. Так, ладно, давай, покажи мне единственную отсканированную книгу. Я мысленно нажал на единственный имеющийся тут учебник и, блять, не выдержал я увиденного. Сканер точно нужно доработать. Что случилось? Ну, сканер оказался неоткалиброванным и отсканировал он так, что я ничего не могу понять. Читать просто невозможно. Ладно, первый блин комом. Пожал я плечами и положил артефакт на стол. Впереди было еще много работы, но я был уверен, что нас ждет долгий путь. 17.01.2004. КХМ, ну что, Азарат, ты готов к обучению? Спокойным голосом спросил меня еще один мой дядя под именем Сахариэль. Сахариэль выглядит как молодой мужчина в белом халате с толстыми черными очками. Его черные волосы взъерошены, росту в нем около 160 сантиметров. Да, дядя не отличался высоким ростом, особенно если сравнивать с отцом. Вообще он не казался мне каким-то воином и, смотря на него, так и хотелось сказать: «Батон, падший, помешанный на науке настолько, что все остальное его вообще не волнует. Блин, как он вообще умудрился пасть? Может, раньше он был другим? Все же немало времени прошло с тех пор». «Да, дядя Сахариэль», — кивнул я ему и осмотрелся. «Сейчас мы были во второй комнате, а на дворе была ночь. Вообще, по логике, занятия по лунной магии должны проходить на земле, но дядя решил, что пока рано для практических занятий. Да и, как выяснилось, луна, созданная лидерами Григори в подземном мире, имеет те же свойства, что и настоящая луна. Зря что ли Сахариэль принимал самое активное участие в ее создании, а ведь он бесспорный эксперт в этой области. Мне даже кажется, что в каноне владыки демонов купили инфу для создания луны именно у Сахариэля. Как ты знаешь, Ас, мы, падшие, дневные создания, тогда как демоны, ночные. Ночью они становятся сильнее и опаснее, в то время как мы, нет. Но, он наставительно поднял палец вверх. В процессе исследования луны и лунных заклинаний я обнаружил, что если добавить в наши атаки некоторые элементы, то сила наших атак возрастет. То же самое могу сказать и про всякие ритуалы. Они могут стать сильнее и продуктивнее в ночное время, если применить эти элементы. Голос дяди был ровным и спокойным. Со стороны может показаться, будто он выпил много успокоительного или выкурил выгон травы. Такой спокойный, но мягкий голос. Он вообще знает, что такое сильные эмоции. Интересно, что-то подобное я читал в твоих трудах, задумчиво сказал я, вспоминая прочитанное. Вроде как ты концентрируешь свое внимание именно на всяких ритуалах. На самом деле нет. Просто я решил, что тебе и так достаточно боевой магии, спокойно махнул он рукой. Так что изучим усиление атак как-нибудь попозже. Сейчас же, он щелкнул пальцами, и перед нами появилось два магических круга. Найди отличия в этих двух кругах. Отличия, видимо, мне нужно найти как раз те элементы, благодаря которым заклинание становится сильнее. На внимательности я никогда не жаловался, так что уже через минуту начал перечислять все отличия. Здесь и вот этот символ, поочередно указал я рукой на найденные элементы. Молодец, кивнул Сахариэль. Ты уже догадался, что это за печать? Да, это печать-ловушка. Взрывное заклинание, этакая магическая мина. Все верно, я решил использовать для примера боевую магию, так как ты с ней лучше знаком. Ага, дядя, ты говорил, что заклинание становится сильнее, спокойный кивок с его стороны. Тогда насколько эта ловушка мощнее первой, указал я на улучшенную версию ловушки. По моим экспериментам, она мощнее примерно на 20%. Он сказал так, будто это что-то не особо важное. Я же присвистнул. 20% – это отличный бонус. Тем более это усиление не потребует лишней энергии, просто нужно улучшить заклинание лунными письменами. Хотя такое улучшение работает только ночью, но это лучше, чем ничего. Основная сложность в том, что нужно вклинить символы так, чтобы заклинание не испортилось. А то ты сам можешь подорваться, ну или ритуал пойдет по одному месту. Ясно. На самом деле, я изучаю не только Луну. Я изучаю магию, связанную с космическими объектами, например, со звездами и созвездиями. Луна просто ближайший объект к нам и очень сильно на нас влияющий. Хм, а вот этого я не знал. В каноне об этом тоже не было ни слова. Не помню, была ли подобная магия вообще упомянута в каноне. Но тебе пока рано этому учиться. Да и, если честно, незачем. У тебя много других дел и есть много других магических отраслей. В этот раз я уловил у него нотки грусти. Ему что, неприятно, что я не буду изучать его любимую магию? Хотя мало кто вообще всерьез интересуется подобной магией. Максимум астрология и, собственно, все. Никто всерьез ее не воспринимает. Дела. Ладно, но пришлете мне учебник, хочу почитать на досуге. Нужно хотя бы попытаться сгладить углы. Лучше попробовать, чем вообще не пытаться. Конечно, спокойно сказал он, хотя я и заметил, как край его губ приподнялся. Вот ведь скала, как он это делает. Вообще минимум эмоций, только спокойствие. Мне кажется, у него стальные яйца. Сегодня мы разберем несколько известных тебе заклинаний и как я их улучшил с помощью магии Луны. Есть вопросы? Вопросов нет, учитель. Тогда приступим. Блин, он такой спокойный. Это даже немного раздражает. Обучаться лунным заклинаниям оказалось куда интереснее, чем я предполагал. Из Сахариля был прекрасный учитель. Спокойный, умный, терпеливый и многое другое. Учителем по теории он был одним из лучших. За первое занятие мы многое обсудили. С ним было приятно общаться. Повезло мне с учителями. С каждым днем я становлюсь все сильнее и лучше. Изучаю много нового, оттачиваю свои навыки, получаю новые навыки. Мое тело, мой дух, все это крепнет во мне. Мягкий камешек постепенно твердеет. Устал ли я? Есть такое. Но я чувствую, что все это мне пригодится в будущем. А будущее обещает быть веселым. Армия демонов во главе с тремя сверхдемонами. Один из которых, возможный псих, Резевим. Второй, воплощение разрушения, Сазикс. А третий, одно из самых умных существ в мире, Аджука. А еще тут есть Дихаузер Белиал. И он здесь тоже император рейтинговых игр. Топ-1 игрок, если по-простому. Это я еще не вспоминаю про Грейфию, Серафола и Фалбиума. Ох, какой же огромный список опасных существ. Практически все они могут дать прикурить Азазелю, сильнейшему падшему ангелу. Круто, да, так что, думаю, никто не будет со мной спорить. Самое главное, это выжить в предстоящем веселье. Примечание к части. У меня появился бусти. https://bastitovaligami. Картинки. Усиливающий механизм. Версия 2. https://bastitovaligami.com/shari-af1kpu8xbdcrimp-57-1bd7f7vp-f7vp-f7v35-intan-v2kyqxm00-rb1pmdf9d1h0bv-nrhz-20-1h0qdp-mz-nb. Фигуры зла. https://bastitovaligami.com/shari-af1kpu8xbdcrimp-57-1bd7inf7vp-f7v35-intan-v2kyqxm00-rb1pmdf9d1h0bv-nrhz-20-1h0qdp-mz-nb. Хранитель знаний. https://bastitovaligami.com/shari-af1kpu8xbdcrimp-57-1bd7inf7vp-f7v-35-ua-kb2-lz-8xdb4x0-2x1l6kq-xm00-rb1pmdf9d1h0bv-nrhz-20-1h0qdp-mz-nb. Глава 8. Семена будущего. Средний уровень. Примечание к части. Бичина Битрисин. 15.07.2004. Июль. Середина лета. чем обычно занимаются в это время. Люди обычно едут в отпуск отдыхать. Море там, горы, или просто на речку или на озеро. Шашлыки, пиво, компания, смех, грех и все по списку. Красота. Эх, так и вспоминается моя прошлая жизнь. Горный Алтай, жара, шашлыки, холодные напитки, красивые девочки, ляпота. Или на озеро какое-нибудь. Тоже классно. Но все это было там. Здесь такое тоже бывало, но редко. Да и кроме отца мало кто составлял мне компанию. Хотя у меня еще все впереди. Мне всего-то 8 лет. Уверен, отец еще сводит меня на пляж. Причем на самый лучший пляж. Но это все будет потом. А сейчас, угадайте, чем я занимаюсь сейчас? Именно учусь. Азарт, не спи. Да-да, дядя Тамиэль, вернулся я с небес на землю и перевел все свое внимание на главу коммерческого отдела, Тамиэля. С ним я встречался, наверное, реже всех. Я имею в виду реже всех остальных родственников, которые по совместительству являются лидерами Григори. Ну, кроме Шури и Акина. Хотя Акина вроде как в будущем должна стать одной из лидеров, но это был Том Екс и не факт, что в моей реальности произойдет подобное, хотя шансы подобного довольно велики. Акина – умная девочка, это я могу сказать уже сейчас, да и сил ей в будущем не занимать. Все же с точки зрения чисто атакующей мощи Баракель, топ-1 среди падших. Вроде даже отец ему не ровня. Ну, не совсем прям не ровня, но дядя Бар сильнее, а Акина вполне может сравниться с ним и даже превзойти. Не стоит забывать, что у Баракеля 10 крыльев, в то время как предел 12 крыльев. Интересно, насколько сильным будет Баракель или Акина, когда у них будет 12 крыльев, с учетом того, что, даже будучи 10-крылым, Баракель имеет лучшую атакующую мощь, даже страшновато становится. А Акина я помогу стать 12-крылой, надо только самому стать таким, чтобы, так сказать, протоптать дорожку. Да и 2 12-крылых на все Григори, смешно. Нужно расширить списочек. Но что-то я отвлекся. Вообще дядя Тамиэль – уникальный падший ангел. В отличие от большинства падших ангелов, он блондин и имеет голубой цвет глаз. А ведь такое среди падших достаточно редкое явление. Подавляющее число падших имеют фиолетовые глаза и черные волосы. Хотя я тоже в таком случае исключение. Красные глаза и блондинистая шевелюра – точно не стандарт для падших. Насчет одежды – то тут дядя тоже выделяется. Обычно лидер Григори носит деловую одежду, строгий костюм без излишков. А вот дядя, дядя носит очень красивую белую робу с изящными украшениями. Причем украшения магические, скорее всего защитные артефакты. Даже ткань отдает магией. Шикарная и практичная одежда. Страшно представить, сколько это все стоит. Но и это не все. На его голове венец. Красивый золотой венец. Тоже похожий артефакт. Блин, а дядя не только любит красиво выглядеть, но и предусмотрительный. Непростые безделушки на себя навязал. Хотя со стороны Тамиэль больше походил на представителя золотой молодежи. Но ровно до того момента, пока ты не заговоришь с ним. Он очень умный, особенно в области финансов. Своим стабильным финансовым положением Григори обязана именно ему и его отделу. Видишь ли, продолжил он свою лекцию. Мало быть гениальным ученым. Нужно иметь ресурсы для исследований. Ну и нужно, чтобы после твоих экспериментов у тебя эти ресурсы остались или восполнились. Собственно, этим я и занимаюсь, театрально развел руки в стороны дядя, и в этот момент на доске появились графики с огромным количеством цифр. Мало создать артефакт или сделать выдающееся открытие, на этом моменте он начал загибать пальцы. Нужно его правильно прорекламировать, найти на него покупателя, продать за хорошую цену, получить ресурсы, и все вновь по кругу. Именно я и мой отдел занимаемся тем, чтобы Григори не стало банкротом. Сам понимаешь, мы тратим огромные ресурсы на исследования, к тому же приходится тратить много ресурсов на подготовку солдат. Хорошая армия, недешевое удовольствие. Это я тебе ответственно заявляю. В этом вопросе я с ним полностью согласен и спорить не буду. Дядя Тамиэль является главой коммерческого отдела на протяжении нескольких веков. Кто с ним будет вообще спорить? Хотя тут, знаете, есть некоторая проблема. Падшие имеют огромный военный бюджет, имеют огромное количество боевых экспертов и ученых в области вооружения, но, несмотря на обладание передовыми технологиями, база Григори имеет меньше защиты, чем другие фракции. Нужно как-нибудь решить этот вопрос. Думаю, в моих записях появится еще несколько проектов. Как тебе известно, основной доход Григори получает с исследований, но, У нас также есть и другие источники заработка. Например, Азазель имеет в человеческом мире несколько баров и прочих заведений. Другие лидеры также имеют свои объекты, на которых зарабатывают деньги. Все это пополняет и личный бюджет, и нашу общую копилку. В будущем ты наверняка захочешь заняться своим делом, и для этого тебе нужно иметь высокий уровень финансовой грамотности. Так сказать, чтобы твое предприятие не разорило тебя. ХМ – личное предприятие, а почему бы и нет? Всегда мечтал открыть собственное кафе, или лучше бар. Блин, а ведь это действительно круто. Нанять заместителей людей, и пусть они выполняют всю основную работу. Звучит прекрасно. И деньги в кармане, и душа радуется. Поэтому сегодня мы изучим несколько общих понятий. Дальше мы будем куда глубже погружаться в финансы и экономику, спокойно сказал Тамиэль со своей неспадающей мягкой улыбкой. Голос дяди был сладкий и, знаете, его хотелось слушать. Не потому, что он рассказывал что-то интересное, а потому что его было приятно слушать. Его голос был приятен ушам. Думаю, певец из него будет просто прекрасным. Хаэма может... Он и есть певец, у каждого свое хобби. Вполне может быть, что Тамиэль где-то выступает, голос у него что надо. Итак, вопрос: изучил ли ты тот материал, который я тебе прислал на прошлой неделе? Это ты, дядя, про тот огромный талмуд с огромным количеством определений? Именно, кивнул он, продолжая нежно улыбаться. Блин, как он это делает? Изучил, но, я покрутил рукой, думая, как лучше описать свои ощущения. Я понял далеко не все, хотя первые две главы мне зашли без проблем. Что ж, то, что ты ее прочел, уже хорошо. А ты думал, я не осилю? Спросил я, приподняв бровь. Я, признаться, думал, что коммерция не заинтересует тебя в столь юном возрасте. Его улыбка стала еще шире. Но, похоже, зря волновался. Как ты понял, мы будем изучать довольно нудные вещи, но они очень важны в жизни. Деньги тебе понадобятся в любом случае. Можешь не объяснять мне прописные истины, прервал я его, махнув рукой. Как скажешь, кивнул он и не стал спорить. Что ж, тогда приступим к лекционной части нашего занятия. 15.12.2004. Структура кристалла интересная, возможно, она имеет искусственное происхождение. Может ли быть, что кристаллы с острова Агарис, из которых и делают фигуры зла, были кем-то намеренно созданы? Бормотал я, а в это время диктофон записывал все мои слова. Потом буду думать и прослушивать. Может, чего надумаю. Что я сейчас делаю? Изучаю фигуры зла, подаренные мне отцом. Я же поклялся сам себе, что создам систему перерождения в падшего ангела. Можно было, конечно, и самому все делать, но с фигурами как-то легче. Да и есть у меня предчувствие, что времени у меня не так уж и много. Что насчет фигур? Фигуры имели глубокий черный цвет, такой темный, что даже свет не проходил сквозь кристалл. Хаэм, а ведь фигуры Риас имеют вроде как алый цвет. Значит, кристалл у фигуры принимает цвет в зависимости своего хозяина. Тогда кто является владельцем этого набора, такой насыщенно черный? Почему-то кроме Люцифера мне никто на ум не идет. Но Резевим вряд ли имеет свой набор, а его сыну Разивану не интересна эта система. Насколько мне известно, разумеется. Провали пока говорить рано. Ему на начало сюжета вроде 17 лет, а Акина 18. Короче, если Вали здесь есть, он еще под себя ходит, не дорос он до фигур еще. Как понятно, фигуры короля в наборе нет. Вроде как от жука создал всего 9 королей. Так, память, помогай. 5 из них использовались верхушкой подземного мира для контроля над конкуренцией в рейтинговой игре. В 20-м мира на Бодихаузер Белиал объявил об их существовании всему подземному миру. И после событий 21 Тамаранабы они были конфискованы у их обладателей. Вроде как после этого эта пятерка лишилась своих мест в топах и потеряла право участвовать в играх на рейтинг в качестве короля. Так, стоп, надо бы объяснить все поподробнее. Что вообще за фигура короля, о которой я говорю? Задам встречный вопрос, а вы знали, что вообще-то фигуры короля официально не существует? Вместо этого есть памятник, которого требуется коснуться на церемонии повышения до высокого класса, чтобы стать королем, после чего тебе выдадут набор фигур. Да-да, никакой фигуры короля у Риас и Соны нет, но официальная информация не всегда совпадает с реальностью. На самом деле Аджука сделал 9 экспериментальных королей, но они получились очень непредсказуемыми. Аджука остановил производство данных фигур в самом начале из-за рисков от их использования. Король увеличивает силу в 10, а то и в 100 раз, если ею воспользуется тот, кто уже имеет огромную силу или уникальную способность. Она вызовет избыток энергии. В таком случае жизни пользователя будет угрожать опасность. Понимаете, слабаку король может дать силу, но уже сильного король может просто убить. Нужно ли это? Я думаю, что такая фигура не нужна, слишком она дисбалансная. В подтверждение мои недавно сказанные слова, 5 фигур были у игроков рейтинговых игр, и они занимали самые топовые места, вроде как со 2 по 6 включительно. Не слабо, да, так что Аджука правильно сделал, что остановил их производство, ну и падшим меньше мороки. Вообще я бы с удовольствием изучил эту фигуру, но не судьба. Хотя, может, если все же в этой реальности удастся добиться мира, может Аджука одолжит одну фигуру, я бы в ней покопался. В чисто научном смысле, разумеется. КХМ, итак, я изучал фигуры зла, да, кто там у нас дальше? Начнем тогда с малого, пешка. Пешка, фигура, которой обладал главный герой всего мира, известна также как солдат. Сама по себе она не обладает особыми свойствами, но способна повыситься до ферзя, ладьи, коня или слона на вражеской территории, или с разрешения короля, что может сыграть решающую роль в сражении. Поэтому пешками в основном становятся те, кто способен резко повысить свой боевой потенциал или те, чей потенциал раскрывается в битвах. Я бы сказал, что пешка – универсальный солдат, который может использовать любую формацию. Хотя у кого-то есть предрасположенность, например, к коню или ладье. Ладья известна как танк, эквивалентно 5 пешкам. Обладатель данной фигуры имеет сверхчеловеческую мощь, которая сопровождается большой силой в нападении и в обороне. Ладьями становятся физически сильные бойцы, составляющие основную ударную мощь группы. Имеет способность меняться местами с королем, именуемую как рокировка. У ладьи есть слабость, это низкая скорость, из-за чего противники, акцентирующие свое внимание на слабых местах и скорости, становятся крайне нежелательными противниками. Слон, известен как монах, ну или маг, тоже подходит, эквивалентен 3 пешкам. Владелец данной фигуры получает повышение в магических и поддерживающих способностях, таких как способности священных механизмов. Не являясь бойцами, они при этом оказывают значительную поддержку в бою, помогая другим участникам группы. Слабость данной фигуры – владельцы слона зачастую слабы и непригодны для прямого боя, из-за чего они всегда находятся рядом с другими членами команды. Конь или же рыцарь – эквивалентен 3 пешкам. Обладатель коня может увеличивать скорость и мобильность, что дает возможность совершать быстрые атаки и маневры. Владельцами данной фигуры становятся техничные и быстрые бойцы, что делает их незаменимыми разведчиками и сильными противниками. Слабость коня – владельцы данной фигуры обладают слабой защитой, зачастую переводя все свои силы именно в скорость. Поэтому повреждение ног является для них самым опасным в бою. И, наконец, самое вкусное – ферзь. Ферзь известен как королева, в рейтинговых играх эквивалентен 9 пешкам. Данная фигура обладает всеми характеристиками ладьи, коня и слона. Считается сильнейшей и наиболее сбалансированной фигурой, усиливающей скоростные, физические и магические способности обладателя. Ферзями в команде становятся наиболее сильные и универсальные бойцы. Но и это еще не все. Видите ли, существует особый вид фигур зла. Мутационные фигуры – это особый вид фигур зла, который используется, если для перерождения существа недостаточно обычных фигур. Это может быть ферзь, ладья, рыцарь, слон и пешка. Мутационные фигуры очень редки, и обладает ими только 1 из 10 демонов высокого класса. Но прикол в том, что обычные фигуры могут стать мутационными. Это видно на примере с пешками из Сея. Все его 8 пешек стали мутационными вследствие достижения Трианы, Алого кардинала и драконьего обожествления. И в этом мне, можно сказать, повезло. Мне досталась 1 мутационная пешка. В идеале бы получить мутационного ферзя, но я даже никогда не слышал о подобном. Это на какого монстра рассчитан мутационный ферзь? Ладно, это риторический вопрос. Собираюсь ли я копировать шахматную систему, или лучше сделать карточный аналог, как в каноне сделали небеса? Не-е-е-е, это скучно. Пройденный этап, да и карты, азартные игры, почему они используются небесами, никогда этого не понимал, так что карты и шахматы отметаются, я создам свою систему, правда, для этого сначала нужно вырастить кристаллы. С этой мыслью я повернул голову и посмотрел на несколько прозрачных контейнеров, В этих контейнерах под различными условиями прорастали кристаллы. Сейчас я пытался повторить те кристаллы с острова Агарис, только с другой полярностью. Вместо кристаллов тьмы взрастить кристаллы света, и чтобы они могли потом перерождать существ падших. Это и звучит-то нелегко, а уж на деле. Уже несколько дней на кофе да энергетиках живу. Каждый день изучаю фигуры, практически каждый день узнаю что-то новое и начинаю корректировать настройки растущих кристаллов, ну и добавлять контейнеры. Чем больше кристаллов получу, тем лучше. Все данные по фигурам зла я поместил в откалиброванный хранитель знаний. Полезная штука, нужно беречь ее. Сколько будут расти кристаллы, да фиг его знает, от пары месяцев до года. Первые образцы будут готовы где-то через месяц, еще десяток образцов на подходе. Удастся ли мне, не знаю, действительно не знаю. Очень хочется надеяться на положительный результат, но, посмотрим, не хочу сейчас об этом думать. А что насчет игры? Неожиданно подал голос Драйк. Какую игру ты хочешь сделать для перерождения в падшего? Разве ты не читаешь мои мысли? Я не читаю, а слушаю твои мысли, и то не всегда. Иногда я могу задуматься о чем-то или просто спать. В эти моменты я не слышу, о чем ты думаешь или говоришь. Ну и иногда тебя просто не понять. Ты думаешь настолько быстро, что я просто не поспеваю за тобой. Так что, не думал, что. Ладно, спасибо, что сказал. Вообще я уже определился с игрой. Помнишь, где недавно участвовал отец? Вроде как 316-е соревнование лидеров падших ангелов по маджонгу. Протяну дракон, напрягая свою память. Стоп, ты хочешь за основу взять маджонг? Нет, но эта игра имеет некое родство с ним. Можно сказать, что они родственники. 17-12-2004. Усиление. Мои силы возросли, благодаря чему я смог увернуться от нескольких копий света, летящих прямо в меня. А ты, дядя, видимо, решил прибить меня сегодня. Прокричал я, походу формируя за спиной несколько магических кругов. Пф. Просто решил немного развлечься, деловито проворчал он и отправил в меня несколько шаров света. Развлечься, это я могу. Зажигай. Усиление. Моя сила увеличилась. Еще, этого мало. Чтобы взбодрить дядю, мне нужно еще больше силы. Я одолею тебя. Я смогу. Мы сможем. Драйк. От моих чувств камень на перчатке засиял невероятно сильно. Перчатка дракона, 3-й уровень. Странная команда вырвалась из камня, и моя перчатка покрылась плотной красной аурой и начала преображаться. Количество брони возросло, появился 2-й зеленый камень, а 1-й стал сиять еще сильнее. Также появилось несколько золотых наростов. Перчатка мало походила на свою прошлую версию. Теперь она была более брутальной и стильной. Но не это главное. Главное то, что я наконец получил 2-ю способность механизма. Подношение Красного Императора Драконов, дар усиливающего механизма, передача. Передал я всю накопленную силу в свои магические круги. От полученного заряда они сразу же начали дождь атак в Кокобеля. Он же просто окутался крыльями и ждал, пока моя атака закончится. Я же почувствовал слабость, но я все еще был способен сражаться. Так что я продолжил накапливать усиление. Усиление. На самом деле, я уверен, что дядя выберется невредимым, так что нужно подготовиться к его контратаке. Через минуту магические круги перестали вести огонь и исчезли. Я с удивлением обнаружил, что крылья дяди были объяты аурой. Хех, ты чуть не подпалил мне крылья. Пришлось защищаться, а то подгорели бы, а это неприятно. Ну, ты же знаешь, на этих словах он оскалился и посмотрел на меня с каким-то смехом в глазах. Мне рассказывали, что дочка Баракия любит выдирать твои перья. Я просто не могу ничего сказать. Мне и стыдно, и зло берет за то, что кто-то ему рассказал об этом. Он же меня теперь до конца жизни троллить будет. Пеп, даже мне стыдно, что ему выдирает перья маленькая девочка. Очень смешно, проскрипел я зубами и, получив 4-е усиление, приготовился к атаке. Я бы с удовольствием продолжил, но сегодня мне нужно идти. Весь его боевой настрой моментально исчез, а аура испарилась. Что-то важное и секретное, поинтересовался я, отзывая перчатку и расслабляясь. Конечно, у меня другой работы нет, хмыкнул Кокобелли и моментально телепортировался. Мда, дядя редко говорит о своей реальной работе. Смею предположить, что он занимается всякими тайными операциями. О них не принято говорить даже в узких кругах, не удивлюсь, если о них знают только Азазель, Шимхазе и сам Кокобель, максимум еще Баракель. Остальным знать о таких операциях не обязательно, да и опасно это. На то операции тайные. Я же посмотрел на свою обновленную перчатку. С одной стороны, я был рад, можно сказать, счастлив. А чего не радоваться? Мой механизм развивается, становится сильнее. Я получил вторую способность у Драйга, дар передача. Это же действительно круто. Но, главный герой получил вторую способность относительно быстро. Вроде во время матча с Райзером. Во время первого матча с Райзером, да, их было два. Получается, Иссей получил вторую способность быстрее меня. Что думаешь, Драйг? Думаю, что ты слишком сильно на этом зацикливаешься, проворчал он в ответ. Я серьезно. Тот парень, он более эмоциональный, а эмоции – лучшее топливо для механизма. Ты же в силу возраста, характера и воспитания более спокойный. Да и не было у тебя серьезных боевых ситуаций, где ты бы давал полную волю эмоциям. Тебе лучше себя сравнивать с той девчушкой, как ее там, Асия. А она-то тут при чем? Помнишь, ты мне сюжет пересказывал, когда еще в пеленках лежал. Забудешь такое? Ты как Асиска Драка не услышал, чуть не проехали. Так вот, Азазель говорил, что она, не имея крушителя баланса, развила свой механизм до уровня, сопоставимым с ним у других пользователей сумеречного исцеления. Да, что-то такое было. Типа Асия настолько хорошо владеет своим механизмом и так долго им управляет, что по силе ее исцеления сопоставимо с крушителем баланса сумеречного исцеления у другого пользователя. Это было вроде после экзамена ГГ на повышение до среднего уровня. Да-да, ты, кстати, не забыл, что у тебя завтра экзамен на падшего ангела среднего уровня. Ага, забудешь такое. Зачем мне его вообще сдавать? И так понятно, что я умен и силен. Это нужно подтвердить. Сам понимаешь, бюрократия. Пеп, ох уж эта бюрократия. Не люблю я этот пафос, а бюрократию ненавижу. Ну ладно, надо бы пойти повторить материал. Средний уровень за красивые глазки не дают. А жаль, у меня очень красивые глаза. 18-12-2004. У вас наверняка возник вопрос, а за какие заслуги мне разрешили пройти экзамен на повышение до падшего ангела среднего класса? Хотя, думаю, сначала нужно рассказать об иерархии падших ангелов. Говорить-то тут, правда, особо и нечего. Иерархия практически полностью совпадает с демонической. Низший класс, средний класс, высокий класс, высший класс, лидер Григори. Сначала расскажу о способах повышения ранга. Напомню, что падшие не исполняют желания людей, это традиционная работа именно демонов. Падшие, конечно, заключают контракты с людьми, но, как правило, это связано с сотрудничеством. Так на Григори работают различные алхимики, генетики и другие ученые среди людей. Какие тогда способы повышения ранга у падших? 1. Боевые заслуги. Наверное, самый банальный способ заключается в привлечении на себя внимания участием в необычных, как правило, боевых ситуациях. Те, кто идут по этому пути, ориентируются на Кокобеля и Баракеля, хотя и Шимхазе с Азазелем они уважают. 2. Научные заслуги. Тут все понятно. Чем ты более ценный ученый, тем выше твой ранг. Большинство падших поднимаются именно по этому пути. Тут примером для подражания является отец, ну и Шимхазе. 3. Коммерческие заслуги – этакий аналог демонических контрактов у падших. Логика простая – приносишь много денег и полезных ресурсов, получай повышение. Тамиэль – лучший пример такого падшего. И ведь никто не поспорит, что он и подчиненные ему падшие приносят пользу. Всю экономику Григори держат на плаву. Ну, есть еще один особый фактор. 4. Количество крыльев – личная сила – это, так сказать, второстепенный критерий, но все же очень важный. Как я уже говорил, показателем силы у ангелов являются крылья. Так что при повышении на их количество всегда обращают внимание. Что же можно рассказать про иерархию падших? Низший класс, им владеют падшие ангелы, как правило, с одной парой крыльев. В основном это либо простые падшие, мирные жители. Да, среди падших есть и такие. Конечно, их поменьше, чем демонов, у которых целые города, наполненные простыми демонами. Но у падших тоже есть свой народ. Также этот класс имеют только что рожденные падшие. Я сам сейчас такое имею. Что? Пока от меня пользы никакой. Так что все честно. Это у демонов, похоже, уровни по блату раздают. Та же Гримари для высокого класса не сделала ровным счетом ничего.